4. Граф Жерно, столица. Помощник камергера кожей чувствовал, что происходит что-то плохое, словно в ночном кошмаре, когда тебе снится, что тебя загоняют в ловушку, а потом в ней начинают смыкаться стены, а сверху опускаться потолок. Какие-то странные вопросы на работе от камергера. Почему-то он заинтересовался его делами, расспрашивал вроде бы благожелательно, но граф кожей чувствовал, что благожелательность мнимая, это было очень плохо, потому как именно камергер сделал его своим помощником за щедрую мзду и в любой момент мог его этой работой лишить. И ведь он не зарывался, да, взятки брал солидные, но и с ним же не забывал делиться, без постоянных подношений начальнику на такой работе, дававший много возможностей по сбору взяток, долго не продержишься. Затем его партнеры по некоторым бизнесам стали сообщать, что о нем наводят справки, но при этом они наотрез отказывались сообщать, кто именно им интересуется. Это означало только одно: расспрашивали люди солидные, такие, что про них трепаться точно не стоит, если жизнь дорога. Граф стал нервничать, плохо спать по ночам, удвоил количество стражников в доме, вызвал из кланового поместья лучшую команду магов, что обычно зарабатывала для клана деньги в портальных локациях, состоящие из двух магов 12 уровня, одного 11, двух 9 и одного 8, и приказал неотступно находиться в его городском особняке. Да, это убыток, но он понимал, что иногда нужно пойти на такие меры, и, наконец, что-то начало проясняться. Не произошло ничего хорошего, но появилась хоть какая-то определенность. Жерно понял, в чем проблема. Кто-то стал интересоваться его бизнесом, связанным с наращиванием земельных владений посредством беспроцентных суд и некоторых последующих действий. Прямо на работу к нему заявился юрист, представляющий один из серьезных кланов Колесников, входящих в 5 десятков ведущих, как и его клан. Но он стоял на 5 пунктов выше в иерархии. Название клана произошло от используемого в нем секретного заклинания «Колесо». Мощное заклинание в виде плоского колеса с очень острыми краями кастовалось среди врагов и во время вращения могло смещаться в стороны. Магов вплоть до 12 уровня рассекало пополам. Что уж говорить о простых воинах. «Граф Жерно, патриарх нашего клана очень недоволен тем, как вы себя повели по отношению к его покинувшему отчий дом сыну. И либо мы с вами сейчас договоримся об очень щедрой компенсации, либо начнется война». Жерно прекрасно помнил ту сделку. Молодой человек поссорился с властным отцом и сбежал с любимой девушкой в глушь, купил там большое поместье, женился на ней, решил заняться разведением скота. Граф тогда навел справки, его осведомители сообщили, что отец с сыном разругались вдрызг, и примирение невозможно. Успокоившись по этому поводу, он предложил парню ссуду, рассчитывая на то, что городской житель, начав сельский бизнес, разорится. Но вышло все иначе. Парень стал стремительно набирать обороты и даже уведомил графа, что собирается при очередном приезде в столицу досрочно вернуть ссуду. Пришлось Жерно, чтобы не потерять поместье, которое он уже начал считать своим, устроить за неделю до этого визита в столицу несчастный случай для него и его молодой супруги. В провинции не знали, чьих они кровей, так что поместье со всем имуществом легко перешло к нему в исполнение обязательств по ссуде. Дав в долг 15 000, Жерно заработал на этой сделке 45. Одна из самых прибыльных его комбинаций. Но как патриарх смог узнать, что там все было нечисто? Несчастный случай был организован очень тщательно. Неужто проговорился один из тех бандитов, что тогда убили молодую пару по его приказу? Но все равно доверия к слову бандита иметь нельзя никакого, тем более, если признание было получено под пытками. Его слово — слово солидного человека против слова бандита. Поэтому Жерно решил, что надо все отрицать. Тем более, что обычно так дела не делались в подобных случаях. Либо патриарх клана, приславший юриста, не имел полной уверенности в обоснованности своей претензии, либо опасался связываться с ним из-за его должности, потому как нормальная реакция более сильного клана на такое — немедленная атака на клан-обидчик. Тут же всего лишь прислали юриста. Жерно выразил недоумение, разъяснил, что просто хотел помочь суду и молодому человеку, который сам вышел на него. Чей родственник он и не знал, и кто же мог догадаться тогда, что в результате несчастного случая он погибнет? Юрист продолжал давить и выставил сумму ожидаемой компенсации — 250 тысяч золотых монет. Граф еще раз отверг все претензии в свой адрес и на этом с переговорщиком распрощался, а на следующее утро, когда он был уже на работе, к нему прибежал запыхавшийся слуга. Как оказалось, через час после того, как он покинул дом, на него было совершено нападение. Магический барьер был взломан мощной атакой, левое крыло особняка оказалось разрушено в коротком, но интенсивном бою, и не оставь он там по наитию вызванную команду опытных магов, нападавшие могли бы разгромить весь дом, а так погибла половина слуг и двое магов из вызванной команды. К счастью, его кабинет и спальня были расположены в правом крыле, поэтому съезжать во время ремонта будет не обязательно. Но граф подсчитал ущерб. Все произошедшее обойдется ему в 30 тысяч золотых монет, и двух погибших клановых магов 8 и 9 уровней, конечно, тоже очень жалко. Нападавшие унесли своих убитых и раненых с собой, так что их ущерб был неизвестен. А граф Жерно использовал свою высокую должность, чтобы устроить скандал в королевском корпусе стражей, требуя расследования и результатов. Если следователям удастся связать угрожавший ему клан с этим нападением, позиция Жерно в этом инциденте усилится. Можно будет попытаться подвести клан Колесников под статью о государственной измене, мол, напали на его дом не из-за сына и поместья, а чтобы совершить акт государственной измены, атаковав имущество королевского чиновника. Хотя он все же понимал, что такую успешную комбинацию провести вряд ли удастся. Кланы очень ревностно следили за тем, чтобы государство не переходило в их отношения определенные границы. Любое обвинение в государственной измене в адрес Колесников потребует согласования с Советом Десяти, а он ничего не будет делать без железных улик, которые найти вряд ли удастся. Так что, как ни жаль, неизбежны новые нападения. Такая война с серьезным кланом может сильно истощить его ресурсы. Возможно, все же стоило выплатить им затребованную денежную компенсацию, хотя это и нанесло бы очень сильный удар по его финансовому благополучию. Но теперь уже поздно. Если он заведет разговор о примирении, то Колесники неизбежно потребуют удвоить первоначально запрошенную сумму, решив, что он испугался. По крайней мере, он сам бы так и сделал на их месте. Орлайн, столица. В последний день каникул Орлайн после 12 часов дня зашел к отцу попрощаться. Собственно, и впервые увидеться за последние 2 месяца. Когда он вернулся с каникул, отец был в отъезде и приехал только вчера вечером. Возвращаться в отчий дом Орлайн до следующих каникул не планировал. Было 9 вечера, когда ему надлежит явиться в академию для продолжения учебы. Он хотел как следует погулять с друзьями в городе, а затем снова почти 2 месяца учебы, 2 недели практики и короткие каникулы дней 6-7, как уж распорядится администрация академии. Герцог обнял сына и сказал: «Что же, парень? Судя по тому, что я слышал, учеба идет тебе на пользу. Надеюсь, как следует развелся в городе за эту неделю. Помню, как сам на первом курсе впервые вырвался в город после первых месяцев учебы. Как мы с друзьями его не сравняли с землей, отрываясь по полной, уже и не представляю». Орлайн улыбнулся и сказал: «Спасибо, отец, я прекрасно отдохнул, и на сегодня еще тоже есть планы. Хотим устроить финальную вечеринку». «Ну, рассказывай, как у тебя там все складывается? Это интереснее, чем слушать пересказы из чужих уст». Орлайн вкратце изложил свои впечатления. «А как с нашими местными связями в академии? Пригодились?» Поморщившись, об этом он не упомянул, молодой граф ответил: «Задействовал только профессора Равуина для сделки с Дарконом, но профессор ее завалил». «Ты хочешь сказать, что его влияния в Академии не хватило?» — удивился отец. «Парень, которого он должен был завалить на зачете по алхимии с последующим отчислением, ловко выкрутился. Зарегистрировал новый эликсир в четвертый раз за историю Академии для совместного коммерческого использования с ней и получил автоматом зачет по предмету». «О, про этот новый эликсир я тоже слышал, только мельком», — оживился герцог. «Давай-ка расскажи поподробнее. Я и не знал, что ты тоже как-то связан с этим делом и владеешь дополнительной информацией. И про сделку с Дарконом тоже больше деталей дай. Возможно, удастся эту информацию использовать однажды против воздушников. А то больно они загордились в последнее время, словно находятся на прямом контакте с богами. Жду не дожду, когда этот дегенерат Даркон возглавит клан. Вот тогда у нас и появится шанс их подвинуть». Орлайн понял, что общими словами отделаться не удастся, и его приятелям придется подождать его в городе. Но он был не в претензии. Отец хорошо о нем заботился, так что глупо было бы не идти ему навстречу. Значит так, Даркон, ведя себя как обычно, то есть нагло и надменно, разозлил провинциального студента, хромого блондина из Дакты по имени Эйсон. Разозлил на свою беду, и тот не замедлил начать с ним бодаться. В первую очередь пострадал нос Даркона, а потом и его... «Постой, сын!» — прервал его отец, который морщил лоб все сильнее по мере его рассказа. «Значит, уточни еще раз, к вам поступил на учебу хромой блондин из Дакты?» «Да вроде бы так. Тадырай, с которой он с сестрой приехал в Академию, и называется...» «Сестрой?» — с неожиданным энтузиазмом переспросил отец. «А какой у него цвет глаз?» «Голубой?» — с растущим удивлением ответил Орлайн, который не мог понять, что такого важного во внешности Эйсона. Отец, кивнув ему, закрыл глаза и замолчал. Орлайн его не перебивал. Он знал, что отец так делает, когда ему нужно сосредоточиться. «Получается, мы потратили столько времени и денег, а этот прохиндей нагло торчал в Королевской Академии Магии прямо у нас под носом!» Наконец пробурчал себе под нос герцог, открыв глаза, «и как не вовремя мы это узнаем!» «Последний день каникул. Орлайн, может быть, ты знаешь, где этого хромого парня можно найти в городе?» «Да нет, конечно, отец!» Пораженный этим вопросом, ответил Орлайн. «Он, конечно, очень толковый парень, но я не могу заводить такие тесные отношения с каждым студентом из провинции». «И очень жаль, сын мой», — покачал головой герцог. «Значит так, твоя гулянка отменяется. Собирай всех из нашего клана, кто учится в Академии и может уверенно узнать этого твоего Эйсона. Разбивайтесь на команды и ищите его по всем злачным местам города. Как найдете, садитесь на хвост. И шлите мне гонцов. Где видели? Сколько с ним человек? Кровь из носа, нужно найти его и перехватить до того, как он вернется в Академию. Я сейчас еще пошлю отряды, чтобы блокировали подступы к воротам Академии. Если его не удастся найти в городе, придется перехватывать там. Не очень хорошо, ну что же делать?» «Отец, это связано с этим эликсиром?» — недоуменно спросил Орлайн. «Но он же уже передан Академии. Этот рецепт уже не удастся использовать для наших нужд». «Нет, сынок, это вопрос тайны нашего главного заклинания», — покачал головой герцог. «Есть веские основания полагать, что этот твой Эйсон знает, как мы добываем регенерационные ингредиенты и как используем. Теперь ты понимаешь, как важно его схватить, чтобы точно об этом узнать?» «Понимаю, отец». Решительно кивнул Орлайн, хоть и был ошарашен такими новостями. «Если мы увидим его на улице, и он будет один, ты разрешишь нам его самим схватить?» «Только если ты абсолютно уверен, что вы с ним справитесь», — жестко ответил отец. «Цена вопроса слишком велика. Убить-то просто. Но хотелось бы взять его живым. Нужно точно убедиться, что это именно он. Хотя есть у меня ощущение, что в этот раз мы не ошибемся. Внешность совпадает очень хорошо, и этот новый эликсир тоже вписывается. Либо он сам, либо кто-то рядом с ним занимается серьезными магическими разработками. Так они вышли и на наш секрет регенерации, похоже». «Либо нас предали», — задумчиво сказал Орлайн. «И это еще одна причина, почему лучше взять его живым и разговорить», — кивнул отец. «Все, время очень дорого, приступай». Орлайн кивнул и стремительно вышел выполнять поручение отца. Он нисколько не расстроился, что финальная гулянка отменяется. Прекрасно понимал, что стоит на кону. Стоит Эйсону попасть в Академию, и задача по его нейтрализации невероятно осложнится. О том, чтобы захватить его и доставить для допросов клана, речи уже не будет идти в ближайшие 7 недель до следующей практики. Да и чтобы его убить до нее, придется тоже очень постараться. Так что ближайшие часы будут решающими. Эйсон, столица. Все когда-то заканчивается. Подошли к концу и наши короткие каникулы. Пришло время возвращаться на учебу в академию. В последний день каникул мы, конечно, попытались впихнуть побольше всего. Причем о развлечениях и речь не шла. Нужно было обставить мебелью наши комнаты в новом поместье. Нужно было продолжать прокладывать подземный туннель для экстренной эвакуации. Хотели успеть продвинуться подальше. Чтобы осталось с ним работы поменьше, и с ней мог уже справиться один Аркош при помощи скалы. Разумеется, не хотели мы упускать и возможность поохотиться перед возвращением в Академию. Планов у нас было много, намного больше, чем денег на их реализацию. Нужно было накопить средства и на выплату денег, одолженных нам банком, и на эксклюзивное оружие, шлемы и панцири по типу тех, что Джоан приобрела у магов Академии. Может, кому другому они отказались бы выполнить такой заказ, как для нее, или запросили бы более серьезную оплату, но мы знали, что дочки ректора они отказать не посмеют. Наконец, просто нужно было иметь солидный денежный запас на будущее. Мало ли, что интересное и важное для клана подвернется. Естественно, со всеми делами, что хотелось закончить перед возвращением в Академию, на охоту выбрались только, когда стемнело. «Ничего страшного», — сказал я, — «когда мы выезжали из столицы. Нам не обязательно возвращаться в Академию через официальный вход до 9 вечера. Раз уж не успеваем, вернемся ночью через наш собственный». В самом деле, как точно знала Джоан, что бы там ни говорилось, что с каникул нужно возвращаться к 9 вечера под угрозой отчисления, никто никакой учет до утра не вел. Не было смысла. Узнать, кто не явился, можно было легко на первой же паре, по магическому журналу каждого потока. Дальше собрать уже сведения по всем аудиториям и начать выяснять, проспали ли студенты в своих комнатах или в самом деле еще не вернулись в Академию с каникул. Так что после удачной охоты в саму Академию мы попали только ближе к 1 часу ночи. Засыпая, думал о том, что теперь снова будут лекции каждый день. Снова появится необходимость сбегать под покровом тьмы, чтобы решить важные дела в городе или поохотиться в порталах. Эх, и почему когда-то в Академии приняли именно такой устав, запрещающий студентам жить в городе во время обучения? На следующий день, где-то к обеду, я понял, что что-то не так, как обычно. Взгляды студентов буквально прожигали мне спину на лекциях. Когда много повоюешь, у тебя появляются глаза на затылке, позволяющие чувствовать, когда ты кому-то интересен. Я только не мог понять, с чего вдруг такой интерес. Не успели забыть за прошедшие с прошлого семестра 3 недели, что я вместе с Академией приступил к выпуску нового эликсира? Ну да, дело совсем необычное для студента, это верно. Но когда прошло 3 недели, как-то это уже странно. Совсем уже не свежая новость, чтобы так реагировать. Несколько прояснилась ситуация со мной на обеде. Тут уже и я мог видеть, кто на меня посматривает. Это уже не на первой парте сидеть в аудитории. Студентов нашего потока я уже успел неплохо изучить, так что быстро понял, что являюсь объектом интереса сразу для представителей 2 кланов — могучих и воздушников. Причем мне не нравились эти перехваченные взгляды. Они не имели ничего общего с тем, что я мог ожидать, если бы я их интересовал как автор эликсира, которого лично похвалил проректор по учебной работе. В этом случае можно было ожидать увидеть зависть со стороны парней, Желание поближе познакомиться как с перспективным парнем со стороны девушек, но нет. Это были совсем другие взгляды. Так хищники смотрят на добычу, которую опасаются спугнуть. Непристально, украдкой. Лишь чтобы убедиться, что добыча рядом. И можно в отношении нее что-то замышлять. Ну, ладно, воздушники. Их план по моему отчислению при помощи заваленного зачета провалился. А желание взять реванш у Даркона никуда не пропало. Могли за каникулы придумать другой план. Это была знакомая и ожидаемая опасность. Но вот интерес со стороны могучих, которых я раньше вообще не интересовал, меня серьезно встревожил. Неужто как-то за каникулы догадались, что я скрылся от них в академии? Ну да, могли, конечно. Прибыли на каникулы, погрузились в дела клана, кто-то им мог и рассказать про хромого парня, узнавшего их самую важную тайну. Это, конечно, для меня очень не кстати. Теперь за мной будут охотиться уже два серьезных клана. Окончательно в своих подозрениях я убедился, когда специально подошел поздороваться к той самой шатенке из могучих, с которой сидел на празднике, что мы устроили по случаю начала каникул. Девушка, которая тогда смотрела на меня с вежливым интересом, явно испугалась, когда я подошел к столику, за которым она сидела с другими представителями своего клана. На мое приветствие ответила с такой заминкой, пряча глаза, словно я подошел и попросил ее при всех раздеться. Все стало ясно. Члены клана могучих считают меня мишенью, но достаточно опасной, которая может и укусить в ответ. Только так странную реакцию этой девушки и можно было понять. А вариант, что она стесняется, влюбившись в меня, поэтому так странно реагирует, я сразу отверг. Видел, что она все время сидит с одним и тем же парнем. И на занятиях, и в столовой. С ним же она и танцевала во время праздника, так что этот вариант точно отпадал. Итак, у меня серьезные проблемы. Чего конкретно ждать, понять было сложно, но ясно было, что что-то да будет. Вот и как идти на операцию по избавлению от хромоты, после которой долго будешь ковылять с массивным футляром на ноге? С другой стороны, не идти на операцию тоже не вариант. Все договоренности уже достигнуты, да и вечно хромать я не могу. Те же танцы надо обязательно будет сдавать. Зачет по ним один из учебных предметов, и мне только временно разрешили их пропускать. Да и на моем пути проблемы постоянно будут возникать, и чем дольше я буду хромым, тем сложнее их будет решить. Вскоре выяснилась еще одна неприятность. Теперь за мной постоянно следили, причем исключительно представители клана могучих. Словно невзначай, мимо проходили парочки из парней и девушки, или просто за мной следовали одиночки, куда бы я ни направился. О том, чтобы привычно пробираться в башню Гжуан на наше совещание и посиделки, можно было забыть, если, конечно, не сбивать слежку с хвоста в наглую. В этом я кое-что понимал после полученного на войне опыта. Ну и Спандер давал мне дополнительные возможности. То, что клан воздушников за мной никого следить не посылал, было приятным сигналом. Похоже, они с могучими действуют против меня не совместно. Ну да, логично. Вряд ли могучие готовы вдаваться в объяснение с любым другим кланом, почему я им так интересен и какую такую тайну я знаю. Но все равно. Чувствую, следующие два месяца учиться будет непросто.